определенные правила и условия. Человек не должен опираться спиной на спинку. Так нельзя сидеть. Человек должен касаться, может быть, или чуть-чуть даже дальше держаться. Говорится, когда человек во время совершения йоги прислоняется к какому-то предмету спиной, это говорит о том, что он сексуально озабочен. Это также описывается в йоге, что он только и думает о сексуальной связи и постоянно живет этим. Также можно увидеть, что человек, который постоянно облокачивается во время медитации на что-то таким образом, то это говорит о его сексуальных проблемах, о его сексуальных желаниях. Как мы можем усомниться в этом, думать, ну где же, какая связь между облокачиванием спиной, так сказать, просто так удобнее сидеть, но у нас позвоночник не держит, там или еще что-то еще. Но это напрямую связано с нашей половой потенцией, все наши опорно-двигательные системы, то есть как мы двигаемся, как мы сидим, наши глаза, наш цвет кожи и так далее. Все указывает на разные виды деятельности живого существа. Как, допустим, румянец, иногда бледные лица бывают, есть румянец. Если человек очень бледный, это говорит о том, что у него очень много амы и очень мало чего, оджаса. То есть он слишком в половом отношении распущенный образ жизни ведет. И половая распущенная жизнь начинается с мыслей об этой половой жизни. И есть 8 запретов в брахмачарии. И половой акт один из 8 запретов. И половой акт – это результат 7 предыдущих. Итак, как до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и потом чем заканчивается все? До. Опять же до. Вот точно так же первый запрет, он выливается в последний акт, который называется половым актом. Если человек может удерживать все 7, то есть гарантия, что он не сорвется. Вот это до не будет другой тональности. То есть это умонастроение, как здесь говорится, Нарада всегда хранит в своем уме лотосные стопы Кришны. Но люди неквалифицированные, что означает неквалифицированные? Сентименталисты, они не могут понять этих тонкостей, которые исходят из Писания. И начинают рассматривать Писание каким-то другим образом, эту поэзию. Они придают разные оттенки поэтическим представлениям, оборотам поэтическим, метафорам, сравнительный какой-то анализ проводится в этой поэзии, когда сравнивается Кришна с какими-то материальными объектами. Но говорится, Кришну невозможно сравнивать с материальными объектами, поэтому когда говорят, что его глаза подобны солнцу, это называется обусловленное сравнение, потому что солнце подобно глазам кого? Кришны. Таким образом, глаза Господа не могут рассматриваться относительно красоты солнца. Наоборот, солнце может рассматриваться относительно глаз кого? Кришны. Солнце и луна. То есть, сразу вводится аспект этой относительности, поэтической относительности, что Хари Кришна Махамантра нематериальна. Это что означает? Что мы не слышим Махамантру. Мы не можем понять ее смысл. Мы говорим, где же там в тексте в санскритском нет Махамантры. Но Прабхупада в своих комментариях описывает Хари Кришна, Хари Кришна. Там говорится Нама Боле, Нама Боле. А он пишет Хари Кришна, Хари Кришна. И люди очень часто задают такие вопросы. А где здесь? Нету в санскритском тексте Хари Кришна, Хари Кришна. Написано Нама Боле. А святых имен миллионы, миллионы, миллиарды святых имен. Откуда вы взяли, что именно Хари Кришна здесь надо перевести? Прабхупада был неправ. Они не квалифицированы, что в текстах существует внутренний смысл, и этот смысл, естественно, не является каким? Материальным. Материальным, поэтому говорится, что даже имя Нараяны, Нараяна, это имя, которое произносят живые существа, достигшие человеческой формы жизни, называя таким образом Махавишну, Махавишну в материальном мире. В материальном мире его называют Нараяна. Прибежище кого? Всех живых существ. Нара. Нара означает, как живые существа или люди. Прибежище всех живых существ. Итак, йогой-то, йогой заниматься. Как буддист. Итак, постичь глубокий смысл этих произведений сложно, когда сердце привязано вот к йоге. Вот, в частности, так все время сидеть и думать, что это путь бхакти, прана, я здоровье свое улучшу. Но Прабхупада говорит, бхакти-йога более совершенна, потому что если вы танцуете на киртане и правильно воспеваете святое имя, то все доши и потоки воздуха, они автоматически регулируются. Почему человек не может, ему приходится заниматься пранаямой, сидеть йогой, там что-то спину? Потому что он неправильно ведет себя на киртанах. И Прабхупада объясняет, что киртан самый совершенный вид пранаямы, самый совершенный вид пранаямы, поскольку надо петь. Это значит короткий, быстрый, объемный вдох и очень медленный что? Выдох. Очень медленный выдох. И при этом выдох производит звуковые вибрации, которые называются намаболи. И самый совершенный намаболи, в который включены все остальные второстепенные, третьестепенные звуковые вибрации, указывающие на качество Господа, самой совершенной звуковой вибрацией является Хари Кришна Махамантра. Она стоит у истоков, то есть она является как матерью всех остальных мантр. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто пояснял, что если мы обратимся к глубоким корням или глубокому пониманию санскритских поэтических всех вот этих мотивов, тогда мы можем понять, что везде будет на самом деле у истоков стоять Хари Кришна Махамантра. Точно так же, как если мы говорим о Вишну, мы говорим о Нараяне, о Санкаршане, мы всегда знаем, что у истоков будет стоять, как ком бы ни говорить, о Вишну, о Махавишну, о Кширадакашаю, о Гарбхардакашаю, о Параматме бы речь шла, о Нарасимхадеве. Все время имеется в виду кто? Кришна. Точно так же живые существа не могут понять, а какой бы трансцендентальной звуковой вибрации ни шла бы речь, как Кришна говорит, я из всех видов трансцендентальных слогов, я слог Ом, Омкара. Из всех видов трансцендентальных слогов я трансцендентный слог Ом, Омкара. Также живое существо не может понять, что не Ом Кришна, а Кришна Ом и Ом не Кришна. Как в Брахма Самхите Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что я есть Шива, но Шива не я. И он так поэтому Кришна говорит. Я свет солнца, но солнце не я. Я трансцендентальный слог Ом, но Ом это кто? Не я, не я. Итак, это очень важное положение Бхагавадгиты. Бхагавадгита уже дает правильное представление о сравнительном положение этих всех вещей. И если человек не может понять этого, сразу уловить в Бхагавадгите. Почему? Потому что в сердце еще сохраняются разные осквернения. И человек думает, ну ладно, пусть будет 10 лет, пусть будет 20 лет, когда я очищу свое сердце и начну понимать правильным образом это все. Или воспринимать правильным образом.